5 стрел. Разом сорвались с тетивы, почти мгновенно преодолев неполный десяток метров. Заряд парализатора в них был сильно ослаблен, так что залп почти не причинил геймеру вреда, но отправил его в забытие. Король эльфов едва переставлял ноги, делая темп движения вовсе черепашьим. Глеб шел впереди, глядя по сторонам и не забывая посматривать на спутника. Торопить того не было смысла, все равно скорости не добавится. «А никого не видно», — рассуждал на ходу Глеб. «Может, чует присутствие короля и боятся его. Мысль, не лишенная оснований. Всякие пакости вроде самострелов, ям, веревочных петель были, а вот живых противников не видно». Глеб уже не обращал внимания на темп, лишь бы и дальше так везло. Впрочем, это не ослабляло его бдительности. Арбалет в одной руке, кинжал в другой, дротик за спиной. В любой момент дадим отпор, было бы кому. Терзала его одна мысль — вернуться и смахнуть голову магу, чтобы разом прекратить это издевательство, но повернуть он не решался. Маг мог и уйти оттуда, не век же ему сидеть. Смотрит по магическому зеркалу за геймерами, хихикает, пускает слюни и хлопает ладошкой по колену. Сволочь такая. Разреши Ник снести ему голову, было бы лучше. Да что теперь говорить. «Давай, папаша, ходу!» — говорил Глеб королю. «Везение, оно не бесконечное. Надо пользоваться моментом». Их так и не тронули. Почти до самого конца посадки дотопали. А ни одного врага не видели. Только теперь это вместо радости вызывало чувство нешуточной тревоги. Глеб шел впереди, вертя головой на 360 градусов, готовый отреагировать на любое движение. А потом все произошло сразу. Деревья, стоявшие ровными рядками, вдруг стали падать одно за другим. И все как по заказу на тропинку, причем падали вместе с корнями, словно их из-под земли толкала неведомая сила. Глеб уклонился от одной ветки, второй, третий. Поднырнул под четвертую, прыгнул ближе к стволам. Там скорость падения ниже, можно заранее уйти в сторону. И только потом оглянулся. Король эльфов стоял на тропинке, выпрямив спину и подняв голову. Ни одна ветка не упала на него. Ни один листок не тронул. «Ни хрена себе!» — протянул Глеб, уходя от очередного дерева. «Молодец, папаша! Здорово ты их!» Так они и дошли до края посадки. Глеб, уклоняясь от падающих деревьев, а король, идя по тропинке и только переступая через стволы. Это была нелегкая игра. Запястье, лицо, лоб Глеба в царапинах и ссадинах. Спина болит от хорошего удара толстой веткой. Левая нога прихрамывает, и ей досталось. Не просто прыгать и скакать. Лучше бы были живые враги, чем такое. Впереди осталось только два высоченных тополя. За ними уже опушка, а за ней владение баронов, где сейчас должен хозяйничать герцог Манкелла. Когда первый тополь начал медленно заваливаться, грозя раздавить Глеба, тот привычно скакнул вперед и вбок. Тополь рухнул рядом с ним, едва не задев корнями. Глеб глянул назад. Второй тополь тоже падал, точно на тропинку, по которой шел король. Неладное геймер почувствовал, когда увидел, что ствол идет ровнехонько, не меняя траектории, как до этого у других деревьев. А король все шел, глядя перед собой. «Уйди в сторону, папаша!» — заорал Глеб, прыгая к тропинке. «Убьет нахрен!» Но король явно не верил в такое вероломство деревьев, ведь они знали, кто перед ними, и не могли причинить ему вред. «Уйди!» Глеб не успевал, не дотягивался, а если бы и достал, спасти короля уже не мог. Да еще и сам бы погиб. Тополь рухнул на тропинку, похоронив под собой короля. Тот до последнего мига не верил, что такое возможно. А может, все понял раньше и не захотел жить с таким знанием. Кто их, эльфов, поймет. К дороге Глеб вышел первым. Еще 6 часов ждал остальных. А когда время миновало, понял, что никто больше не бредет. Погибли его товарищи. Почти вся команда охотников сгинула в проклятом лабиринте спятившего мага. Но если бы он, Глеб, сумел вытащить короля и довести его до оазиса, игра была бы закончена, а так... Хотелось послать все к чертовой матери и вызвать техников. Чего теперь тянуть? Но после недолгого размышления Глеб пошел дальше. Пока хоть один игрок команды жив, надо выполнять задачу. Это он запомнил крепко. Взяв оружие и тощий мешок, Глеб еще раз оглянулся на посадку и потопал вперед, к финишу. «Четвертый этаж? Третий?» Ничего из ряда вон выходящего. И вылетающего. Ловушки, засады, ловушки, засады. Нет, прогулка это не было. Сил, нервов и времени отнимало много. Однако в тупик не ставило и врасплох не заставало. Но! Одну малую бомбу долой. Боезапас таял. А до главного Дэн еще не добрался. И самого опасного врага еще не видел. Джокера. После той комнаты на 7-м этаже он вполне обоснованно считал, что уж один-то Джокер там был. Значит, еще один в запасе. Ничего особенного. Лишь бы он не возник одновременно с колдуном. Такой тандем может быть не по плечу даже ему. Словом, он знал, что Джокер есть, и готовился к долгожданной встрече, только в количестве встречающих он ошибся. Немного. Штурмовать 5-й этаж он начал вечером, после 4-часового перерыва. Привычно прорвался через лестницу. Орк, лестничный пролет фальшивый, под ним огонь. Прошел 2 маленькие, даже слишком маленькие комнаты, тролль, 2 гоблина, и вышел к широченному коридору. 2 двустворчатые двери, под 3 метра высотой, стальные скобы, засовы, петли. 2 факела разгоняют тьму, вдали еще один, но горит слабо. Дэн несколько секунд размышлял, с какой двери начать, потом вспомнил притчу о буридановом осле и шагнул к левой. Мужчины все же по привычке идут всегда туда. Тяжеленный засов с неохотой выползал из паза. Еще более неохотно открывалась створка. Дэн оставил маленькую щель и заглянул внутрь. И тут же отлетел в сторону. На дверь пахнуло огнем. Языки пламени вырвались в щель и облизали дерево. Дракон. Дэн вскочил на ноги, прыгнул вперед и навалился на створку, закрывая дверь. Засов 2 раза попадал мимо паза, но, наконец, лег на место. «Вот сука!» Он вытер пот со лба. Вытащил из мешка большую бомбу, прикидывая, как половчее швырнуть внутрь, чтобы наверняка, и уже взялся за засов, но тут взгляд скользнул по 2-й двери. Обе одинаковые, мощные, не отличишь. А что если... Вот тут-то он и вспомнил о Джокерах. Что если он ошибся? И на 7-м этаже был не Джокер. Тогда оба здесь. С теми же мерами предосторожности открыл 2-ю дверь, заглянул тихо. Огромная комната, мебели почти нет, ширма от потолка до пола, и никого не видно. Что это за хрень такая на нише лежит? Единственный факел давал мало света, и различить детали было сложно. Но Дэн различил и захлопнул дверь. Тоже дракон, только другой, летающий. Он уже начал готовить план поочередного уничтожения, с грустью думая, что обе большие бомбы используют, и останется одна малая. А потом вспомнил одну деталь и на радостях выдал сочную фразу. «Ну, мать вашу, рискнем! Замерить ширину створок дверей, замерить ширину коридора, провести веревочную систему так, чтобы открыть обе двери одновременно на нужный угол, проверить расчеты, подышать, почесать затылок, сказать «Ну, 7-8» и дернуть за веревочку». «Вот дает!» — восторженно выдохнул распорядитель. «Ты о чем?» Оператор оторвал взгляд от экрана и посмотрел на соседа. «Придумал здорово!» «Чего придумал?» «Чего? Смотри лучше!» Распорядитель вызвал группу страховки. «Предельное внимание! Быть готовыми к срочной эвакуации! Если у него не выйдет...» «Чего не выйдет-то?» Опять вылез оператор. «Сейчас увидишь!» И они увидели. «Нет на свете худших врагов у человека, чем дракон. И нет худшего врага у дракона, чем... другой дракон. В смысле, другой вид. Ибо драконы, нелетающие, забывают обо всем, если видят своих крылатых сородичей. И те тоже бросают любую добычу, если заметят большого брата. Это геймерам втолковали еще на подготовительном этапе. Это вовремя вспомнил Дэн. И немедленно использовал знания. Себе во благо, драконам на погибель. Створки противоположных дверей открылись ровно наполовину и почти коснулись друг друга, оставив 0.5-метровый промежуток. Дэн выскочил в новообразованный коридор, громко крикнул «Эй!» и для верности швырнул в крылатого дракона трофейный нож. А потом быстро исчез за створкой. Отошел на 10 метров, присел, приготовив на всякий случай большую бомбу. Вдруг драконы не читали справочник и не знают о своих привычках. Видеокамеры, расположенные под потолком, передали этот бой во всех подробностях. Драконы увидели друг друга еще из глубины комнат. И тут же бросились в атаку. Большой дракон успел преодолеть 3/5 пути и встретил летающего собрата у входа в его комнату. Комнатищу. Схватка была ожесточенной, смертельной. Никаких капитуляций и отступлений. Только вперед, только победа. Большой дракон брал массой, силой, летающей ловкостью, гибкостью. Ожгли друг друга, как шашлыки на природе. Рвали клыками, когтями, били хвостами и шеями, давили телом. Поняв, что все идет по плану, Дэн облегченно вздохнул и сел на пол. Прикинул, сколько будет идти бой, и пожалел, что не видит его целиком, только небольшие фрагменты. «В запись посмотрю», — решил он. «Так даже лучше». Минут через 10 ему наскучило. Через 20 надоело, через полчаса достало. Драконы были на редкость живучими, выносливыми и тупыми. И он ускорил процесс, бросив в огромный кровавый клубок сплетенных тел большую бомбу. «Брэк!» «Ну вот, а я поставил на большого. Стас все испортил. Неправильно сделал. Полчаса смотреть на этот кошмар невыносимо. Ага, понял, что мой дракон берет верх и теперь говорит невыносимо. А пиво где?» «Нигде. Ставки аннулированы. Бой прервали». «Вот именно!» «Да, я ему не завидую. Мало хорошего по такому дерьму ходить. Все в крови, слизи и кишках». «Ничего, пройдет. Ему, видать, не впервой». «Не впервой по крови хожу», — подумал Дэн, ступая на мокрый скользкий пол. «Все равно противно. Ну что поделать, если нужная дверь именно в этой комнате, черт. А где голова этой летающей ящерицы? Вроде не могло никуда выбросить, а не видно». Дверь действительно была в этой комнате. Небольшая, незаметная, узкая. Никакой дракон не пролезет. Приготовив арбалет, Дэн открыл дверь и выглянул наружу. Еще один коридор, длинный и тоже очень широкий, прекрасно освещен. Под потолком настоящая люстра с сотней свечей. На стенах небольшие факелы. Не чадят совсем. Три двери. Слева, справа и по центру. Одинаковые. Как и коврики перед ними. Двери стандартные, одностворчатые, с узорами из железа и дерева. На стене два зеркала. Чисто, опрятно, уютно, солидно. И тихо, что настораживало сильнее всего. Кажется, именно здесь последний оплот колдуна, его резиденция. А может, и спальня. Но что еще придумал этот гад, чтобы сбить с толку гостя? Опять какую-нибудь пакость? Дэн поднял арбалет на уровень пояса и шагнул вперед. Что-то щелкнуло под потолком, и басовитый голос, в котором слышались насмешливые нотки, пророкотал. «Смертный!» «Ты все-таки пришел сюда? Хочешь найти свою смерть?» Дэн обвел взглядом потолок, ища скрытой динамики. Не нашел, конечно. Здорово замаскировали местные умельцы. «Ты уверен, что победишь меня? Меня, могучего колдуна?» «Слушай, у тебя зажигалка есть?» — будничным голосом произнес Дэн, подходя к левой двери и осматривая ее. Колдун замолчал. Видимо, хлопал по карману в поисках зажигалки. Дверь крепкая, сразу видно. Замочная скважина по размеру подходит под найденный ключ. А в других дверях? «Тебе не одолеть меня здесь, в моей башне!» Опять заговорил мощный голос. «Но если тебе не терпится потерять голову, я не стану мешать. Однако прежде найди меня!» «Ну да, как там Змей Горыныч говорил, драться так драться, богатырь, но сперва вылезь из моей задницы!» Голос не обращал внимания на подколы геймера, гнал заданный текст. «Три двери и две попытки. Не угадаешь, где я, умрешь страшной смертью». «А угадаю, пряник дашь?» «Если ступишь в мои потайные покои и не обнаружишь меня, умрешь». Дэн успел обследовать уже две двери и понять, замочные скважины везде идентичны. Ключ откроет любую дверь. «Но за какой скрывается колдун?» «Вопрос на засыпку», — произнес Дэн. «А чё ж ты раньше не убил меня колдовством?» С ответом вышла заминка. Сам колдун не знал, что сказать, а операторы и сценаристы еще не придумали. Дэн вышел за рамки игры и поставил всех в тупик.